Если они уйдут, а я вас не позову, вылезайте под повитью. К бабушке не ходите, слышишь? Не нужно туда ходить. В скиток иди, к тете Авдотье. Был за речкой, за Шумилинским лесом, поселочек небольшой, домов 10. Я помню. Его при мне уже снесли. Верно. Я забыл, когда его снесли. Там в скитке жила мамина сестра. Да ты помнишь. Авдотью. Она при тебе умерла. Она была старше матери. Муж ее и 2 сына не вернулись с войны. И у нее было нехорошо с головой. Она всегда сидела на завалинке и ждала сыновей. Я жалел ее. Но навещала редко. Она узнавала меня и спрашивала, как живет Алена. Упрекала, что мать к ней не приходит, забыла сестру. И мальчика своего маленького не покажет. Мама, видимо, сказала ей, что ждет ребенка, и это осталось в памяти. А что сестру убили, почему-то исчезла из памяти. Она ждала сыновей и ждала сестру. Я боялся, когда она начинала говорить о матери, как о живой. К ней ходила тетка Федора. Федора говорила, что при ней Авдотья все вспоминает. Светлый ангел к ней прилетает. После наказа матери мне стало страшно. Вспомнилась Шишкина угроза, требование передать отцу, что если ему дороги дети... И я догадался, что мать таким образом хочет спасти нас. Но самое ужасное было, наверное, в том, что я, как тебе сказать, с какой-то холодной мужской рассудительностью не поверил в это убежище. Оно показалось мне пригодным лишь для наших детских игр. Не будь Аньки, дело другое. Одному мне было бы просто, но... Анька... Мать наказывала, чтобы я не только научил ее лазить, но и напугал так, чтобы она слова никому не пикнула о нем. Не верил я в это. Ребенок же совсем. 5-й годик. С того времени ночи для меня стали тревожными, полными страшных снов. Мать говорила, что я очень неспокойно стал спать. Тогда, помню, я сказал ей: «Мамочка, пойдем к батьке в партизаны». Она испугалась: «Что ты, глупенький? Кому мы там нужны такие?» «Какие такие?» Я сообразил. «С ребеночком грудным, который должен появиться на свет. Да и Анька еще маленькая. Правда? Кто таких возьмет в партизаны?» Потом, в 43-м, в бригаде был семейный лагерь. У него после гибели отца отослали и меня. Но я вернулся назад, в боевой отряд, и до самого освобождения был в командире и комиссаре. Анька днем легко согласилась лезть следом за мной в подпечье и в нору под сени. Ей нравилась такая игра. Я наговорил ей разных сказок, мол, подкоп прокопал зайчик. И об этом никому, ни детям соседским, ни бабушке нельзя говорить. А то зайчик рассердится и переберется к Маньке Тимошковой. Подружка у нее была, соседка. Мать радовалась, что Анька так легко лазит по норе. Возможно, мать успокоила себя хитрым укрытием. Мне же оно не казалось таким уж надежным. Мать, наверное, успокоилась по иной причине, ибо об укрытии она скоро как бы забыла, да и мы забыли. Слазили в то вонючее подземелье раз-другое, а потом зачем туда лезть? Хватает у нас и других забав. Мать же, казалось мне, даже повеселела. Я подумал, не приходит ли ночью отец, и несколько ночей старался не засыпать, чтобы подстеречь его от мыслей, что отец может быть с нами в доме. было и радостно, и страшно.